Глава 6. 6066 год эры двух великих. «Она уснула», — сказал Бон, возвращаясь в гостиную. «Но спит очень беспокойно». «Я подежурю. Все равно не буду ложиться сегодня. Вик наверняка не вернется, так что можешь лечь в его комнате». «Даже не представляю, сколько мне нужно снотворного порошка, чтобы заснуть после такого. Этот клинок. Я думал, что хорошо знаю ее, но она меня очень удивила». «И ее можно понять». Голос Леониды был полон грусти и боли. Она сняла заколку, и ее локоны рассыпались по плечам. Женщина принялась массировать голову, пытаясь снять напряжение. Длинный халат с вышивкой на спине волочился по полу, как будто подчеркивая усталость хозяйки. Она так сильно сжимала в руке бокал, чтобы он в любой момент готовился делать перевязку порезанной ладони. Но бокал оказался более стойким. Не в пример принцу, который все-таки не выдержал и заявил. «Леонида, хочу быть честным. Что бы ни решила Теона, я буду на ее стороне. Не буду скрывать, я совершенно не согласен с тем, как вы поступили с Вероникой и Орденом. Но нет смысла сейчас лезть вам в душу. Это не вернет Теоне детство. Однако, если она найдет в себе силы принять вас и общаться дальше, я также ее поддержу». «Сейчас я бы тоже не согласилась с собой прошлой. Но тогда я была другим человеком. Упрямым, эгоистичным. Я верила лишь в силу. Будь я чуть терпимее, наверняка мои отношения с сестрой были бы лучше. И я не пропустила бы момент, когда рядом с ней появился этот монстр и задурманил ее разум. Но мы с Жасминой так сильно отличались друг от друга. Мне всегда казались глупыми ее мечты о браке и семье. Если бы я тогда не решила по привычке разобраться со всем самой, кто знает, может быть, сестра бы осталась в живых. И те девочки тоже». Леонида на некоторое время умолкла, погрузившись в воспоминания, а потом тихо добавила. «Боницей, я благодарна за все, что ты сегодня сделал. Без тебя она бы не стала меня слушать». Тетя Теоны подошла к большому окну, изящно расчерченному тонкими импостами. Светящийся диск уже повис на небе, заливая молочным светом комнату. «Знаешь, наш род во многих поколениях был отмечен луной. Девочки Фольтридж всегда чувствовали связь с этим небесным фонарем, символом Великого Черного. Если ты чего-то искренне хотела, то стоило попросить об этом луну, и ты получала желаемое. По крайней мере, мы все в это верили. Незадолго до тех самых событий я возвращалась с задания под юным серебряным месяцем и вдруг поняла, насколько одинока. С семьей у меня почти не было связи. Действия Ордена давно начали вызывать много вопросов. Я не успела полюбить и никогда не была любима. Не понимала, как это делается. Смотря на совсем молоденькую луну, я обратилась к ней, как учила меня мать, и попросила ее сделать меня счастливой. И луна подарила мне Теону. Думаю, я понимаю, что ты чувствуешь, когда она смотрит на тебя своими большими карими глазами. В них всегда было столько любви и тепла, даже когда она была совсем малышкой. Когда я впервые взяла ее на руки, этот пронзительный взгляд что-то изменил во мне. Я впервые почувствовала то, что сейчас смело могу назвать любовью. В тот момент я поняла, что сделаю ради нее все, что только может потребоваться. Если вы хотите, чтобы я вас пожалел, то этого не будет. Я вижу, что вы действительно ее любите. Но сейчас печетесь лишь о собственных чувствах и лелеете свои страдания настолько, что не видите, как страдает она. Но у вас есть шанс стать тетей, которой у нее никогда не было, и этим исправить хотя бы часть своих ошибок. Тетей, которая почти убила ее отца, не спасла мать и позволила ордену ее забрать? Не думаю, что она когда-нибудь меня примет. Вы ее не знаете. Она великодушнее, чем вам кажется. Бон подошел к Леониде так близко, что в приличном обществе его действия бы уже осудили. Ему хотелось самому понять, насколько он верит ей. Все, что он чувствовал до этого, воспринималось им сквозь призму чувств Тионы, через ее страх, боль и разочарование. Но пришло время сделать выводы самому. Он посмотрел Шоколатье прямо в глаза. Она выдержала его взгляд-вызов, но, чтобы избежать новых вопросов, выдала бессмысленную фразу. «У Вика в комнате отличная кровать и новые подушки. Ты устал не меньше, чем Тиона. Повторяю свое предложение. Отдыхай, а я подежурю одна». Тиона делает точно так же. «Как?» Неуклюже меняет тему, когда не готова продолжать разговор. Бон улыбнулся и потянулся к комоду, чтобы наполнить свой бокал. Обернувшись, он предложил сделать то же самое с опустевшим кубком Леониды. «Все равно не берет. Только зря вино переводить», — отказалась она. «Я, пожалуй, выпью травяного чая». Леонида ненадолго вышла из гостиной, а потом вернулась с подносом, на котором стоял широкий плоский чайник и две пиалы. «Купила у торговца на ярмарке», — пояснила она Бону, заметив вопрос в его глазах. «Странные чашки без ручек, но такие красивые». «Так она тоже делает», — улыбнулся парень. «Постоянно покупает какие-то заморские штучки, а потом гадает, как их использовать». Леонида улыбнулась в ответ. Пришла очередь Бона менять тему. «Вы можете побольше рассказать мне о культе?» «Тебе не хватило кровавых подробностей?» «Раз это касается Тионы, я хочу знать все. Что бы они получили, если бы им удалось воскресить зрячего?» «Ну, хорошо», — согласилась Леонида, разливая чай по пиалам. Женщина опустилась в красное кресло, приглашая Бона занять место Вика, и протянула ему дымящийся напиток. Он поставил бокал с вином на столик и принял из ее рук пиалу, недоверчиво принюхиваясь. Но из чашки доносились лишь знакомые запахи ромашки и мяты. «Свитки обещали, что возрожденный бог сместит с трона своих предателей детей. Те, кто будет с ним рядом в борьбе за власть над миром, получат его покровительство, защиту и исполнение всех желаний. А тот саркофаг, который вы видели в зале для жертвоприношений, старый бог на самом деле был в нем. Не на все вопросы у меня есть ответы. Я видела саркофаг своими глазами, но разбираться, лежит ли в нем древний бог или кто-то другой, времени не было. Кто и как его нашел, я не знаю. Культ поклонялся силе зрячего. Они готовились к дню жертвоприношений достаточно долго, поэтому почти наверняка это был он. А какая связь между кровью ткачих и его пробуждением? Этого я тоже точно не знаю. Могу лишь предполагать. В нашем мире не так много людей, наделенных особой силой. Два великих бога и три сестры на трехтронье ордена. Кровь ткачих связана с кровью сестер, ведь именно так видящие и находят избранных. У них есть специальные компасы. Одна капля крови любой из сестер в центре прибора безошибочно показывает путь к новой ткачихе. Для этого не нужен какой-то особый дар, чтобы Вероника вам не плела. Раз ткачихи напрямую связаны с самыми сильными существами этого мира, то их кровь, вероятно, может оживить самого сильного из мира бывалых времен. Не все друг с другом вяжется, но логики не лишено. Нырнул в свои мысли Бон, раскладывая новую информацию по полочкам. Он сделал несколько больших глотков чая. Напиток был просто великолепен. Что в нем? точно ли только травы для успокоения нервов?» Леонида устало улыбнулась. «Тебя так просто не провести, юной баницей. Я добавила еще один ингредиент, который поможет тебе расслабиться». Едва Леонида закончила говорить, как перед глазами Бона все начало расплываться. Он собрался с силами и постарался задать последний вопрос. «Вы не рассказали про Гла...» Фраза оборвалась. Свет погас. Тепло и тишина окутали принца. Бон проснулся от назойливого писка, вырвавшего его из сладких и казавшихся такими реальными грез. В своем сне он точно знал, что на свете есть человек, который его ждет. И этим человеком была Тиона. Он скакал на стойке по темному лесу, но непроглядная чаща не пугала его. Тепло его сердца будто подсвечивало скрюченные деревья и поросшие мхом тропинки. Они переставали дышать тьмой и начинали излучать лунный мерцающий свет. Такой же, что наполнял девушку, ожидающую его в конце пути. Стоик несся вперед, подгоняемый нетерпением наездника, пока вдалеке не показался дом ткачихи. В свете приоткрытой двери маячил знакомый силуэт. И вдруг идиллию нарушил громкий навязчивый звук, который заставил стоика притормозить, а Бона схватиться за уши. Утренний свет резанул по глазам. Принц окончательно проснулся и увидел, что лежит в незнакомой кровати в незнакомой комнате. А в углу примостилась огромная беличья клетка. Грызун явно был чем-то возмущен. «В этом доме что, все рыжие?» — спросил вслух Бон сам себя, вспомнив, где находится. На писк белки в комнату вбежал здоровяк, которого они встретили вчера в лавке. Не обращая внимания на Бона, он кинулся к клетке, достал зверька и начал причитать. «Прости, дорогая, я вчера совсем забыл оставить тебе еды. Ты, наверное, дико голодная». «Малышка, обещаю, что сегодня не выпущу тебя из рук, и все любимые ягоды твои». Он с нежностью гладил огненно-рыжий комок шерсти, который, узнав хозяина, ластился к нему, недобро поглядывая на чужака. Бон мог поклясться, что белка будто бы говорит ему: «Я тебе не доверяю». Наконец, рыжий тоже заметил гостя и, не выпуская из рук бельчонка, протянул Бону руку. «Виктор», — представился он. «Бон», — пожал руку в ответ принц. Бон посмотрел в темные глаза Виктора и с удивлением для себя заметил, что сразу проникся к нему доверием. Казалось, что здоровяк, несмотря на свой внушающий рост и размах плеч, просто переполнен добром и радушием. Это было забытое и такое приятное чувство, почти утерянное из-за жизни во дворце. «Твоя подруга уже проснулась. Они с мамой завтракают. Мы предлагали разбудить тебя, но она запретила». «Как она?» «Намного дружелюбнее, чем вчера. Но ножи на стол мы класть не стали», — с улыбкой ответил он. «Извини, Кронки, за утреннее представление. Я совсем забыл о ней». Виктор погладил белку между ушей, и та довольно зажмурилась. «Ничего, мне давно пора было вставать. Впервые вижу, чтобы кто-то держал дома белку. А она не кусается?» Бон протянул руку, чтобы тоже погладить рыжий комок. Но Кронки вдруг зафырчала на него, точно дикая. Особенно комично это было слышать от существа размером с ладошку. Но, похоже, в глубине души она чувствовала себя как минимум тигром. «Обычно не кусается, но она не любит незнакомцев. Я отобрал Кронки у мальчишек, которые над ней издевались. У нее была сломана лапа, и эти малюсенькие милые глазки были наполнены страхом. Мы с мамой выходили ее и пытались выпустить на волю, но Кронки решила остаться». Виктор улыбался, глядя на свою маленькую подружку. И Бон понял, что рано или поздно они с парнем точно станут друзьями. По крайней мере, ему этого очень хотелось. Принца редко окружали такие светлые, бесчервоточные люди, и он научился их ценить и беречь. «Ты знаешь, как я тут оказался? Мама напоила тебя снотворным, а потом довела до кровати», — бесхитростно ответил Виктор, как будто такие ситуации в их доме были в порядке вещей. Бон вспомнил чай и пелену перед глазами после первого же глотка. Он нащупал под кроватью свои сапоги, надел их, заправил сорочку в штаны, плеснул в ладонь водой из кувшина, стоящего на высоком столике, и пригладил волосы. В замке, полном заботливых слуг, все было намного удобнее. Но тут он впервые за долгое время почувствовал себя как дома. Это было давно забытое ощущение. Домом для него с самого детства стали казармы для учеников, в которых нельзя было даже пикнуть, чтобы не получить наказание. Позже – комнаты вблизи университетов, в которых он жил под присмотром Морина. Глубоко в сердце он хранил детское воспоминание о том, каким теплом был наполнен стеклянный замок, когда еще была жива его мама. Но с каждым годом эти воспоминания теряли цвета, запахи и звуки. У Леонида же в жилище царил дух семьи, члены которой любят и заботятся друг о друге так же, как когда-то было в замке. «Ты, должно быть, страшно голодный», – участливо спросил Виктор. «Я так понимаю, вчера вам было не до ужина». Бон вспомнил, как бегал по улицам в поисках шоколадной лавки Леониды и невесть, куда пропавшие Тионы, оставив на столе в таверне две тарелки с дымящимся ароматным рагу. «Да, я очень голоден», — признался принц без стеснения. Вообще-то Бону хотелось поскорее увидеть Тиону и самому убедиться в том, что с ней все в порядке. Но раз она попросила его не будить, значит, готова была побыть с Леонидой наедине. Может, эта ночь что-то изменила, и ткачиха решила попробовать наладить отношения с тетей? Ему не терпелось высказать Леониде все, что он думает о ее способе отправлять гостей на боковую. Но сейчас его больше занимало состояние Тионы и вопросы, оставшиеся без ответов. В центре умытой утренним светом столовой стоял круглый стол с массивными резными ножками. Краска на нем кое-где облупилась, а на углах были вмятины. Но это нисколько его не портило. Всем своим видом стол показывал, что за ним с удовольствием ели и много говорили. Возможно, собирались на ужины веселыми компаниями. Одним словом, вокруг него жили. Этому столу позавидовал бы любой стол из замка. Тем в худшем случае приходилось терпеть сухие разговоры, а в лучшем – свежие сплетни. Тиона и Леонида сидели на мягких стульях, обитых яркими тканями. При свете дня жилище Шоколатье казалось совсем иным. В лунном свете оно было наполнено туманом недосказанности и тайн, витавших в воздухе. Но солнечные лучи сотворили чудо. Разогнали морок и сделали воздух прозрачным и чистым, поднимая настроение и даря надежду на счастливое завтра. Тиона сидела спиной к входной двери. Леонида устроилась напротив. «Контролирует местность. Солдатская выправка», — подумалось Бону. Он ведь тоже не был принцем-простачком, как казалось многим, и потратил достаточно сил и времени на изучение теории и практики военного дела. Ткачиха, услышав шаги, обернулась и улыбнулась вошедшим в комнату молодым людям. В ее лице за ночь что-то изменилось. Бон пока не мог сообразить, что именно, но то, что на него смотрела совсем другая девушка, было очевидно. Повинуясь порыву, Бон подошел и поцеловал ее в макушку. Этот жест получился таким естественным, будто он проделывал подобное каждый день. И Тиона, на удивление, даже не замерла испуганной птахой. Что-то всецело завладело ее разумом. Девушка была задумчива и молчалива, вероятно, еще не до конца оправилась от вчерашних новостей. Громко царапая деревянный пол ножкой стула и нарушая тишину, воцарившуюся в комнате, Виктор пробасил: «Ну, что у нас на завтрак? Я обещал Кронке компенсацию за то, что кто-то...» Он укоризненно взглянул на мать. «Вчера ее не покормил». «Прости, милый», — обратилась Леонида к сыну и протянула руку к ожидающей извинений зверюшке. «Прости, Кронке, сегодня разрешаю тебе делать все, что хочешь, и даже слопать шоколадку». Удивительно, но сообразительная белка тут же подняла рыжую головку и точно одна из приглашенных к столу начала рассматривать ассортимент предложенных блюд. Выбрать определенно было из чего. Свежий, еще теплый хлеб, масло, несколько видов джемов, густая шоколадная паста, целая тарелка свежей клубники, паштеты и сыры разных сортов. Леонида наполнила чашки юношей чаем, водрузила их на блюдце и, держа за краешки хрупкие тарелочки, поставила на стол. «Я не знала, что вы любите, поэтому на всякий случай достала все». Смущенно пожала плечами Леонида. Бон повернулся к Тионе, которая медленно размешивала маленькой серебряной ложкой давно остывший чай. Сахар она никогда не добавляла, и мешать ей обычно было нечего. Поэтому парень наклонился и полушепотом спросил: «Оне, как ты?» Она подняла на него глаза. «Целей, чем раньше». «Что это значит?» Бесцеремонно влез в разговор Виктор. Тиона снова надолго задумалась и, наконец, подобрав слова, ответила: «Всю жизнь я чувствовала, что с моим прошлым не все так просто, как мне говорят. Часть его всегда была покрыта непроходимой мглой. Сейчас мне тоже известна далеко не вся история, но уже намного больше, чем день назад. Разрозненные части картинки складываются в единое полотно». Она подняла глаза на Леониду. «Прошу, не жди, что я скажу спасибо. Хотя, наверное, скажу, но не сейчас. Для этого мне нужно заново выстроить башню правды, которую ты вчера разрушила». «Возьми хоть все время мира, малышка. Мне не нужна благодарность. Я лишь хочу знать, что ты больше не считаешь меня врагом». Тиона посмотрела на тетю и медленно, чеканя каждое слово, произнесла: «Не считаю. Прости за нож и нападение». Виктор прыснул от смеха, прикрывая рот рукой. Недовольная белка, которую вдруг перестали кормить клубничкой, гневно посмотрела на хозяина. На ее мордочке было написано примерно следующее: «Где твои манеры, парень?» «Как думаешь, почему я вчера спокойно оставил вас с мамой наедине?» Хихикал здоровяк, обращаясь к недоумевающей Тионе. «Потому что ей точно ничего не грозило. Она легко может обезвредить десяток воинов. Так что не переживай, ты бы не смогла ей навредить». «Однако это не умаляет моей вины», — печальным голосом сказала Тиона и, поправляя несуществующие складки на платье, добавила: «Я прошу прощения, но я бы хотела отправиться домой. Мы можем поехать прямо сейчас?» — спросила она у Бона. «Конечно, Оне. Я приведу лошадей, и мы тут же тронемся в обратный путь». Бон поднялся из-за стола, держа в руках надкусанный бутерброд с шоколадной пастой. И вдруг понял, что не знает, куда идти и где в этом странном жилище выход. «Я провожу тебя и соберу еды в дорогу», — вызвалась помочь Леонида. «Вик, Кронки, будьте так любезны, развлеките пока нашу гостью». Виктор с готовностью кивнул, а Кронки, как и ожидалось, проигнорировала просьбу хозяйки. «Не было необходимости вчера решать за меня». Бон старался вложить в эту фразу все королевское достоинство. Он проверял, хорошо ли затянуты ремешки на седлах, пока Леонида вешала на лошадей сумки с провизией. Ее было столько, что хватило бы дня на 3-4, не меньше. Но Бон не стал спорить. «Ты бы не сомкнул глаз, прислушиваясь к каждому ее вздоху. и сегодня чувствовал бы себя разбитым. Дорога не близкая, мало ли какие неприятности могут случиться в пути. Уставший, ты бы не смог ее защитить». «Об этом я не подумал», — нехотя согласился Бон. «Я помню, что задолжала тебе разговор. Спрашивай все, что не успел. У нас не так много времени, но я расскажу, что знаю». «Символы. Вышивка в виде глаза. А что еще может указать на членов культа?» «В глазах этих людей можно прочесть одержимость. Как будто какая-то часть их разума находится в чьей-то власти. Вот перед тобой вроде бы обычный человек. Но если присмотреться, то становится понятно, что обычная в нем только внешность». «А ты видел что-то подозрительное?» «Нет, конечно, нет. Просто хочу быть начеку», — ответил Бон. «Я вижу, что она очень дорога тебе, поэтому прошу, не дай ее в обиду. Жизни, как у нее, никому не пожелаешь. А то, что она узнала вчера, может еще долго являться в страшных снах. Будь рядом, защити ее, даже от нее самой». «Я сделал бы это и без вашей просьбы», — огрызнулся принц. Бон понимал, что они с Леонидой на одной стороне. У него не было сомнений в правдивости ее истории. Но он хотел, чтобы его воспринимали как равного, как человека, с которым можно обсудить план, а не подсыпать ему в чай снотворное. «Я сделаю все, что от меня зависит. Можете не переживать». Уже куда более спокойно, добавил он, умерив пыл. Леонида улыбнулась и с благодарностью кивнула. «Кстати, у меня для тебя небольшой подарок». Ее рука нырнула в карман и достала оттуда металлическую коробочку, в которой что-то гремело. Бон открыл жестянку и стал рассматривать маленькие розовые шарики. «Ежевика с мятой. Конфеты. Спасибо». Это было уже за гранью. Она то говорила с ним, как с ребенком, то дарила сладости. Сколько, по ее мнению, ему лет? «Это не конфеты, дурачок», — заметив его замешательство, пояснила Леонида. «Это взрывчатка, которую я как раз недавно изготовила. Нужно достать карамельку, раздавить и приложить туда, где тебе нужен бум». Леонида вскинула ладони вверх, растопырив пальцы. На эту короткую секунду она показалась Бону совершенно спятившей. Ему уже вчера стало ясно, что вся эта шоколадная история – просто прикрытие для воина, прячущего доспехи под цветастым халатом. Но сегодня к списку профессий Леониды добавилась еще одна – химик-подрыватель. «Да уж, Теона, ну и семейка у тебя». Усмехаясь, подумал принц. Он забрал коробочку и поблагодарил Леониду. На этот раз от души. Когда они вернулись за Теоной, девушка уже вовсю играла с белкой. Будто забыв о переживаниях, она смеялась, высвобождая свои каштановые локоны из цепких лапок Кронки. Увидев Бона с Леонидой, Теона постаралась вернуть себе серьезный вид. «Лошади готовы, можем ехать», — сказал Бон. «Отлично, я заберу сумку и... клинок». Лицо ее вновь сделалось тревожным и извиняющимся. Леонида присела на корточки рядом со стулом, на котором сидела девушка. «Малышка, я не держу на тебя зла. Твоей вины тут нет». «Спасибо за все. За честность, гостеприимство и доброту. Я приеду снова, когда буду готова». «Ты хочешь забрать с собой тот портрет?» «Нет, это твоя память, а не моя. Пусть портрет останется у тебя. Сейчас я не хочу больше знать про мать ничего, а, возможно, не захочу никогда». Теона положила руку на плечо тети. Глаза обеих наполнились слезами, но ни одна из них больше не сказала ни слова.